Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Ат-Такясур. Страсть к приумножению. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. بسم الله الرحمن الرحيم سورة 102 آيات 1-2 ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر Всевышний упрекнул своих рабов за то, что они отвернулись от поклонения одному Аллаху и стали приобщать к нему сотоварищей, которых возлюбили так, как надлежит любить одного Аллаха. Страсть к приумножению увлекает людей от искреннего поклонения Господу миров. Аллах не упомянул о том, что именно приумножают люди, и поэтому этот аят подразумевает все, к чему питают страсть охотники за богатством и чем гордятся бахвалы. Деньги, дети, влияние, армия, слуги, положение – все, кроме искренних благодеяний. Однако мирские развлечения и забавы продолжаются недолго. Человек умирает и оказывается в могиле. Там с него снимают покрывало забвения, и он оказывается бессилен вернуть упущенное. Этот аят свидетельствует о том, что между этим миром и последней жизнью существует промежуточная жизнь в барзахе. Это преддверие последней жизни, и поэтому Аллах сообщил, что люди посетят могилы, но не пребудут в них вечно. А после воскрешения люди получат воздаяние и окажутся в мире вечности, который они никогда не покинут и который не исчезнет. Сура 102, аяты с 3 по 5. «Калла сауфа та'ламуна, сумма калла сауфа та'ламун, калла лау та'ламуна илма льякини». Если бы вы знали, что ожидает вас в последней жизни, то от этого бы пробудились ваши сердца. Вас бы не увлекла страсть к приумножению, и вы поспешили бы творить праведные дела. Отсутствие твердого знания приведет вас к наказанию, которое вы увидите собственными очами. Сура 102, аят 6. Вы станете свидетелями воскрешения и увидите преисподнюю, которая будет приготовлена для неверующих и безбожников. Сура 102, аят 7. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ Всевышний также сказал: «Грешники увидят огонь, и им станет ясно, что они будут брошены в него. Они не найдут от него спасения». Сура 18, аят 53. Сура 102, аят 8. «Тумма латусалунна яума идин анин наим». Затем вы будете спрошены о щедротах, которыми вас одарили в мирской жизни. Если вы были благодарны за них и исполнили свой долг перед Аллахом, то Он дарует вам нечто более прекрасное, чем то, с чем вы расстались после смерти. Если же вы были обольщены мирскими прелестями, были непризнательны Господу за оказанные милости и даже использовали Его дары для того, чтобы грешить против Него, то Он покарает вас за это. Всевышний сказал: «В тот день, когда неверующих представят огню, им скажут: вы растратили свои блага в своей мирской жизни и попользовались ими. Сегодня вашим воздаянием будут унизительные мучения за то, что вы превозносились на земле безо всякого права, и за то, что вы были нечестивцами». Сура 46, аят 20.